Иногда мы стоим в церкви или дома на молитве, в расслаблении духа и тела, и бессильно, хладно, бесплодно бывает душа наша, как оная языческая неплодящая церковь. Но лишь напряжем сердце свое к искренней молитве к Богу, обратим мысли и сердце свое к Нему с верою живою, тотчас оживет, согреется и оплодотворится душа наша. Какое вдруг спокойствие, какая легкость, какое умиление, какой внутренний святый огонь, какие теплые слезы о грехах, какое искреннее чувство сожаления о том, что прогневали ими владыку преблагого, какой свет в сердце и в уме, какой обильный поток живой воды заструится в сердце, льющийся свободно с языка или с пера и карандаша на бумагу. Пустыня душевная процветает, яко крин пришествием Господа в сердце. Ах, зачем мы чаще не обращаем сердец своих ко Господу? Сколько у Него всегда сокрыто для нас покоя, утешения, коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрыл боящимся Тебе.